Явление второе. Фамусов, слуга, Чацкий. Фамусов. «А, Александр Андреевич, просим, садитесь-ка!» Чацкий. «Вы заняты?» Фамусов слуге. «Поди!» Слуга уходит. «Да, разные дела на память в книгу вносим. Забудется того, гляди!» Чацкий. «Вы что-то невеселы стали. Скажите, отчего? Приезд не в пору мой. Уж Софье Павловне какой не приключилось ли печали? У вас в лице, в движениях суета?» Фамусов. «Ах, батюшка, нашел загадку, не весел я. В мои лета не можно же пускаться мне в присядку!» Чацкий. «Никто не приглашает вас, я только что спросил два слова об Софье Павловне. Быть может, нездорово?» Фамусов. «Тьфу, Господи, прости! 5000 раз твердит одно и то же. То Софьи Павловны на свете нет пригоже, то Софья Павловна больна. Скажи, тебе понравилась она? Обрыскал свет, не хочешь ли жениться?» Чацкий. «А вам на что?» Фамусов. «Меня не худо бы спроситься, ведь я ей несколько сродни, по крайней мере, из кони отцом недаром называли». Чацкий. «Пусть я посватаюсь, вы что бы мне сказали?» Фамусов. «Сказал бы я, во-первых, не блажи, именьем, брат, не управляя плошно, а главное, поди-тка послужи». Чацкий. «Служить бы, брат, прислуживаться тошно». Фамусов. «Вот то-то! Все вы гордецы! Спросили бы, как делали отцы, учились бы на старших глядя. Мы, например, или покойник дядя Максим Петрович, он не то на серебре, но золоте едал. 100 человек к услугам, весь в орденах, езжал-то вечно цугом, век при дворе, да при каком дворе? Тогда не то, что ныне, при государыне служил Екатерине, а в те поры все важны, в 40 пут, раскланяйся, тупее мне кивнут. Вельможа в случае тем паче, никак другой и пил, и ел иначе. А дядя, что твой князь, что граф, серьезный взгляд, надменный нрав, когда же надо подслужиться?» И он сгибался в перегиб. На куртоге ему случилось обступиться, упал, да так что чуть затылка не пришиб. Старик заохал, голос хрипкой, был высочайшую пожалован улыбкой, изволили смеяться. Как же он? Привстал, оправился, хотел отдать поклон, упал в другорять уж нарочно. А хохот пуще, он и в третий так же точно. А как по-вашему, по-нашему смышлен? Упал он больно, встал здорово. Зато бывало в вист, кто чаще приглашен, кто слышит при дворе приветливое слово. Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет? Максим Петрович! Шутка! В чины выводит, кто и пенсии дает? Максим Петрович! Да! Вы нынешняя нотка! Чацкий. И точно начал свет глупеть. Сказать вы можете, вздохнувши, как посравнить да посмотреть век нынешний, век минувший. Свежо предание, а верится с трудом. Как тот и славился, чья чаще гнула шея. Как не в войне, а в мире брали лбом, стучали об пол, не жалея. Кому нужда, тем спесь, лежи они в пыли, а тем, кто выше, лезть, как кружево плели. Прямой был век покорности и страха, все под личину и усердие к царю. Я не об дядюшке, об вашем говорю, его невозмутим и праха. Но между тем, кого охота заберет, хоть в раболепстве самым пылком, теперь, чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком? А сверстничек, а старичок иной, глядя на тот скачок и разрушаясь ветхой кожи, чай приговаривал: «Ах, если бы мне тоже!» Хоть есть охотники поподличить везде, да ныне смех страшит и держит стыд в узде, недаром жалуют их скупо государи. Фамусов: «Ах, боже мой, он карбонари!» Чацкий: «Нет, нынче свет уж не таков». Фамусов: «Опасный человек!» Чацкий: «Вольнее всякий дышит и не торопится вписаться в полк шутов». Фамусов: «Что говорит? И говорит, как пишет». Чацкий: «У покровителей зевать на потолок, явиться помолчать, пошаркать, пообедать, подставить стул, поднять платок». Фамусов: «Он вольность хочет проповедать». Чацкий: «Кто путешествует, в деревне кто живет?» Фамусов: «Да он властей не признает». Чацкий: «Кто служит делу, а не лицам?» Фамусов: «Строжайше б запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам». Чацкий: «Я, наконец, вам отдых дам». Фамусов: «Терпение, мочи нет, досадно». Чацкий: «Ваш век бронил я беспощадно, предоставляю вам во власть, откиньте часть, хоть нашим временам в придачу, уж так и быть, я не поплачу». Фамусов: «И знать вас не хочу, разврата не терплю». Чацкий: «Я досказал». Фамусов: «Добро, заткнул я уши». Чацкий: «На что ж я их не оскорблю?» Фамусов скороговоркой: «Вот, рыскают по свету, бьют баклуши, воротятся от них порядка, жди!» Чацкий: «Я перестал!» Фамусов: «Пожалуй, пощади!» Чацкий: «Длить споры не мое желание!» Фамусов: «Хоть душу отпусти на покаяние!»